Глухие сумерки синели над землей. Только на западном склоне еще алела узкая и рваная полоска зари, словно бы растерзанная, изубренная зубцами далекого бора. Крыши домов уже казались все подряд залитые смолой или покрытые чернющим толем, и деревья, стоящие за огородами, уже почернели, точно обуглились, и только те, что были на пригорке, смутно зеленели косматыми верхами, прихватившими остатки жиденького отцвета. Длинные и редкие штакетины ближайшего забора, сквозь которые минутами раньше еще цедились закатные лучи, словно бы кто-то сдвинул воедино, бесшумно сбил в тесовое сплошное полотно. Иголку не просунешь, не найдешь зазора между штакетником. Прохладой потянуло от реки, воздух оцаревал, словно бы готовый обронить слезу росу. И уже неуловимо и в то же время неостановимо оцаревали, отяжелевали еще недавно легкие пушинки и перо, в жаркий полдень упавшие с крыла или под брюшья здешних гусей-лебедей. В переулках становилось мглисто, мрачно, и только золотые огоньки все веселее, все ярче вспыхивали в деревенских окнах. Загорелся фонарь на столбе у магазина, осветил крыльцо, рассыпал блики в пыль и в грязь копытами коней или коров из жульканной возле колодца, где еще со времен царя Гороха лежала деревянная колода, обросшая мохом. Какой-то боров из колоды шумно пил, похрюкивая, а через минуту боров поднялся с четверенек и оказался грузным мужиком. Нетвердой походкой мужик направился в магазин, который представлялся неприступной крепостиной. Бойницы окон были темны, их изнутри заложили кирпичами каких-то продуктов, а может даже ящиками с водкой. Этого добра теперь залейся. «Броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужества полны», — пробормотал покупатель, поднимаясь на крыльцо и дергая за ручку. «А чё, уже закрыто? От козлы! А чё мне теперь, брать лопату и самогонку в огороде откапывать? Целину поднимать? Так я ж не помню, где копать. Мы же, блин, без картошки можем опять остаться». Заслышав этот невнятный говор, Степан Солдатеич задержался в тени. Сейчас не хотелось ему на свет выходить, засвечивать себя. Не хотелось не только что видеть этого знакомого пьянчушку, во время войны отсидевшегося и разъевшегося в тылу, а теперь по праздникам изображающего из себя великого защитника и победителя. Вообще никого не хотелось видеть сейчас. Душа просила тишины и одиночества. Душа была налита в склень каким-то светлым чувством, которое бывает на пороге прощания с чем-то или с кем-то очень дорогим. Постояв на крыльце магазина, покупатель наконец-то сообразил, в чем дело. Дверь нужно было не рвать к себе за ручку, а оттолкнуть от себя. «А я как медведь, все к себе да к себе!» Мужик обрадовался, входя в магазин. «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, а может даже нахрен нас пошлет». Раздражаясь на то, что марш танкистов поганится во рту пьянчуги, Солдатеич подумал, что на этот раз защитнику Отечества не придется копать свой огород, искать литровую бутыль с самогоном. Каждый год он там делал заначку, а потом жена с лопатой бегала за ним по миролюбихе, грозилась убить и закопать, как ту проклятую литруху с ядреным самопалом. Двигаясь дальше, Солдатич старался обходить места, озаренные отсветами окон. А потом он свернул в переулок, ведущий к реке. Впереди был цветущий сугроб черемухи. Стародубцев поначалу почуял запах и только потом увидел очертания сугроба. И тут же заметил какую-то юную парочку, стоящую под черемухой. Спугнул их и пожалел, что не пошел другой дорогой. Да только кто же знал? Парень перед армией прощается. По разговору понял Стародубцев. Вот молодец. А я все недоволен молодежью. А ежели, прости Господи, война, кто еще пойдет на амбразуру? Молодежь. Куда нам без нее? Парочка, отпрянув друг от друга, быстро удалялась в темноту, которая сгущалась в то время, как на сердце у Солдатеича вдруг посветлело. Жизнь продолжается. Если есть любовь на белом свете, то все нормально. Можно быть спокойным за день грядущий. Надсадно вздыхая, Солдатеич посмотрел в ту сторону, куда ушли влюбленные, и еще раз пожалковал о том, что спугнул. Туманы опарой вставали в темных кадушках речного оврага, остро запахло полынью, и в подсознании Степана Солдатеича промелькнула мысль о том, что всегда на Руси почему-то полынь перешибает все другие запахи. Медовые, которые с утра пораньше призывают пчел на праздник медосбора. Но где они, эти ароматы медовые? Их нету. Есть одни только бедовые, горчащие настолько, что не продыхнуть. Эти запахи во мгле все громче становились, в то время как звуки сельской жизни затихали. Голоса людей, коней, гусей, подоенных коров, накормленных собак. Запоздалые птицы торопливо пролетели над головой, спешили к своему ночлегу. И только Стародубцев никуда не спешил. Домой он брел медленно, как по глубокой воде, останавливаясь, то и дело настороженно посматривал по сторонам, прислушивался к дальнобойным орудиям первой весенней грозы, грохочущей где-то на подступах к темному бору. Приближаясь к дому, он услышал отдаленный выстрел в пойме. Охотник по уткам пальнул. Эхо укатилось куда-то за реку и там завязло в тольниках, в березах. «Викинги!» — мелькнуло в голове. «Или кто там шарашится?» Темнота сгущалась. Пропадали силуэты домов, деревьев. В реке за огородами небо отпечаталось мокрой печатью. Голубовато-чернильную воду вызвездило ясно, крупно, будто золотыми звездами героев. Иногда по берегу, по деревьям, амбарам и домам, как будто стреляли трассирующими очередями. Из-за дальней кромки бора на повороте к федеральной дороге проблескивали автомобильные фары. На мгновение, обливая округу парным молоком, туманец плыл понад землей. Огни убегали в кусты и овраги, белыми зайчатами прыгали в полях и пропадали, чтобы через минуту-другую снова покатиться пушистым белым колобом. Хорошо было, тихо. И во дворах, и на огородах люди перестали колготиться. И на реке никто не колобродил, воду не кипятил мотором, веслами не ковырял, и от сердца точно камень отвалился, тревога отпустила. И долго так, бездумно, безмятежно, Степан Солдатеевич сидел на прохладной земле, на весенней траве-мураве, за огородами, дышал полной грудью, смотрел на белых зайцев, на перегонки бегущих по полям, смотрел на небо. И никуда ему отсюда не хотелось уходить. Никуда. От добра добра не ищут. Он как будто сердцем чуял, что больше у него не будет такой возможности благодушно, блаженно посидеть на земле, травушку-муравушку погладить усталой рукой, вольготно посмотреть на небеса, на темно-синюю реку, словно бы усыпанную звездами героев, и тихонько, ласково напевавшую на ухо нечто похожее на колыбельную песенку матери из дальнего-дальнего, светлого-светлого детства. И в душе у него посветлело, и посветлело вокруг. Чудеса? Да нет, он просто-напросто забыл, какое время на дворе. Это снова чудесные белые ночи лебяжьим крылом доставали до новгородской земли. Правда, лебеди эти доставали всегда на излете, еле-еле заметно, а все-таки тьма отступала на какое-то время, не давала нечисти разгуляться по лесам и полям. Ох, когда-то он сильно любил эти призраки белых ночей, любил выйти на улицу, на огород, или часами простаивал возле реки на пригорке, смотрел, смотрел куда-то вдаль, мечтал о чем-то, думал. А теперь он даже не заметил этих белых лебедей, на крыло поднявшихся с правой стороны полей и перелесков. Теперь он думал, что ему светло-тепло от воспоминаний, от колыбельной материнской песни, которую так славно умеет петь светлая-пресветлая русская река.